Глава 51. Беременна. Беременна 8 недель. Я больше 100 раз перечитала эту строку, словно все еще не верила в то, что подобное может быть правдой. Все это время не двигалась и, казалось, даже не дышала, но улыбалась настолько сильно, что даже щеки заныли. Стоило мне хотя бы частично прийти в себя, как я тут же призвонила врачу. «Анализы точные?» — спросила, наконец-то делая глубокий вдох. «Более чем, но если вы желаете, мы сделаем повторные. К тому же уже теперь нужно провести обследование, касающееся вашей беременности. Я приеду завтра утром». Больше всего на свете мне хотелось прямо сейчас рассказать эту новость Помпею. Более того, я порывалась чуть ли не сию секунду позвонить ему, но все же каким-то образом сдержала себя. Решила, что правильнее будет рассказать после повторных анализов и результатов обследования. Так, чтобы все было уже точно. Уже сидя в машине, я положила ладонь на живот. Очень осторожно. Так, словно прикасалась к чему-то до невозможности хрупкому и в тот же момент невероятно ценному, настоящему сокровищу. Сегодня Помпея не было в столице. Он еще утром уехал на восток страны и должен был вернуться только завтра, ближе к вечеру. Поэтому дома я была одна. Ходила по комнатам, светилась отчасти, а следующим утром, отодвинув все дела, сразу же поехала к доктору. Первым делом был проведен еще один тест на беременность. Увидев положительный результат, я ощутила то ликование, которое несравнимо ни с чем. Но когда мне делали УЗИ, я впервые чуть не заплакала просто от эмоций. Смотря на экран, я толком ничего не понимала, но, зная, что мне показывали нашего с Помпеем ребенка, возносилась на вершину настоящего счастья. Все еще не верила, но светилась той улыбкой, которая беспрерывно касалась моих губ. Мой и Эйдена ребенок. Против воли я опять вспомнила прошлое. Множество моментов. В основном те, в которых особенно ясно ощущала то, что Помпей никогда не будет моим. Например, во время очередных разборок его стаи, когда все находились во дворе убежища. Я смотрела на то, как Эйден сидел на капоте своей машины и слушал тех, кто выходил в центр круга. Докладывал ему. На его голове был капюшон толстовки, полностью скрывающие белоснежные волосы и частично лицо. Альфа в основном курил и молчал. Лишь изредка задавал вопросы. Но когда он это делал, бушующая толпа замирала. Звери из его стаи смотрели на Помпея, как на чудовище, которое для них являлось божеством. Они признавали его силу и перед ним преклонялись. Я же, как девушка, смотрела на Помпея совершенно иначе. Он и для меня был божеством, но в совершенно другом смысле. Насколько же сильно мне в такие моменты хотелось взять его за руку и утянуть за собой в какую-нибудь комнату, прикоснуться к его лицу, посмотреть в мрачные глаза и поцеловать его. А еще лучше, чтобы он поцеловал меня. Во время вот таких разборок от Помпея исходила особенная энергетика. Всем и каждому было ясно, что приближаться к нему не стоит, и тем более трогать Альфу. Но вот как раз в такие моменты мне особенно сильно хотелось прикоснуться к нему. А от того, что это желание было настолько мощным, осознание того, что для меня подобное недопустимо, являлось крайне болезненным. Я захлебывалась этой болью. Внутренне срывалась, беспрерывно смотрела на Эйдена и, если везло, шла за ним, голодом и смертью в кабинет Альфы, где они продолжали обсуждать дела стаи. Мне казалось, что если еще хотя бы немного побуду рядом с ним, мне станет легче, но это не так. Боль становилась только ощутимее, разрезала тело и душу на куски. Каково же смотреть на свое божество и понимать, что он никогда не будет моим? Это подобно смерти. Даже хуже. А сейчас, смотря на УЗИ и видя там нашего с Эйденом ребенка, действительно не могла поверить в это. Но все так же улыбалась. В этот момент, как никогда прежде, была счастлива. «Пол, можно узнать?» — спросила, немного приподняв голову. Еще рано, но...» «У вас близнецы». «Что?» Я тут же приподнялась на локтях. «Эмбрионы 2. Поздравляю, мисс Мелисса. У вас будет 2 ребенка. Судя по УЗИ и по анализам, все замечательно. Но будет лучше, если вы будете под постоянным присмотром врачей». «Имеются какие-нибудь риски?» Я все еще не могла прийти в себя от того, что оказывается беременна близнецами. Но последние слова девушки заставили меня насторожиться, мгновенно напрячься. «Нет, но я предпочла бы делать постоянные плановые осмотры. Думаю, они лишними не будут». Я кивнула. Спорить не стала, и более того, была согласна с девушкой. Мне самой будет спокойнее, если я буду знать свое состояние во время беременности и, главное, состояние детей. Когда я вернулась домой, около ворот увидела Смерть. Он стоял рядом со своей машиной. Курил и, судя по всему, уже не первую сигарету. «Ты за документами приехал?» Я не видела Смерть уже около 2 месяцев, но только в этот момент поняла, насколько сильно соскучилась по нему. Быстро пошла к Альфе. Уловила сильный порыв обнять парня, но в итоге сдержала себя. Остановилась в 2 шагах от него. Смерть кивнула, отбрасывая окурок в сторону. «Пойдем, я тебе отдам их». Пока мы направлялись к дому, он шел немного позади меня, и взгляд Альфы я ощущала более чем отчетливо. Но он не являлся чем-то неприятным или странным, скорее уже родным и до невозможности приятным. «Будешь кофе?» — спросила, когда мы вошли в дом. Альфа еле заметно отрицательно качнул головой. «Может, воды хочешь? Я могу тебя накормить. В холодильнике есть очень вкусные стейки. Как раз же время обеда». Смерть опять еле заметно повел головой в сторону. «Вот непробиваемый же». Но ведь как раз из-за этого я его постоянно доставала. Попытки вывести Смерть на эмоции стало для меня чуть ли не призванием жизни. И даже сейчас у меня аж засвербело от желания все же отвезти Альфу на кухню и накормить. Но я себя сдержала. Вместо этого пошла за документами. «Пахнешь странно», — сказал он, когда я уже отдавала ему документы. «Да?» Я вопросительно приподняла бровь. Я слышала о том, что запах омег, когда они беременны, мог меняться. Но абсолютно всегда подобное было еле уловимо. Даже странно, что Смерть это заметил. Но, тем не менее, я пока что решила не раскрывать свою беременность. «Тебе, наверное, просто кажется. Ты точно не хочешь поесть?» Смерть ничего не ответил. На этот раз даже головой не качнул. Просто скользнул по мне взглядом своих серых глаз, после чего взял папку и пролистнул документы. После этого развернулся и пошел к двери. Вот всегда он так. Не предупреждал о том, что уходит. Не говорил пока. И этим в конце каждой встречи оставлял полную недосказанность. Хотя подобное полностью в его характере, который я одновременно любила и терпеть не могла. Был глубокий вечер, когда Помпей наконец-то вернулся. Я ждала его в холле, и когда Альфа вошел, сразу же пошла к нему. «С возвращением!» Я привстала на носочки и вместе с этим, сжав ладонь на его галстуке, потянула вниз, вынуждая Альфу наклониться. Я собиралась его поцеловать, но, тем не менее, он сделал это первым. Положил ладонь на мою талию, прижал к себе и своими губами набросился на мои, с первых же мгновений делая этот поцелуй глубоким и слишком жарким, пробуждающим желание продолжения. Когда он отстранился, оставляя между нашими губами несколько сантиметров расстояния, Я попыталась выровнять дыхание и спросила. «Ты голоден?» «Ещё как. Пойдём в спальню». Он взял меня за руку и повёл за собой к лестнице. «Я имела в виду другой голод. Я ужин приготовила». Возразила, но всё равно пошла за Альфой. Его поцелуй распалил. Солгу, если скажу, что мне самой не хотелось продолжения. «В первую очередь предпочту сожрать тебя». Мы подошли к лестнице, и Помпей резко остановился. Это произошло настолько внезапно, что я даже врезалась в его спину. «Тут был смерть?» «Да, как ты понял?» Норд сказал. Помпей не приветствовал присутствие смерти рядом со мной, поэтому я собиралась умолчать о нашей небольшой встрече. Вернее, о том, что пустила его в дом. «Его запах тут». «Серьёзно?» Смерть пробыл тут не больше 5 минут и ушёл около 6 часов назад. Его запаха тут уже не должно быть. И я просто отдала ему документы. Помпей обернулся, и я заметила, что уже сейчас его глаза были потемневшими, мрачными, насквозь пронзающими меня. «Я правильно понимаю, что ты не собиралась мне рассказывать о том, что, пока меня не было, смерть находился рядом с тобой?» «Да. Ты слишком странно реагируешь на него, а я для подобного не вижу причин». «Как же я должен реагировать на то, что ты умалчиваешь о встречах с тем, на котором в прошлом висла?» Помпей не отпустил мою ладонь, и я более чем отчётливо ощутила то, как его собственная рука напряглась. Мышцы за одно мгновение будто бы превратились в сталь. «Ревнуешь?» «Да, Алиса, ещё как!» Глаза Альфы стали ещё более мрачными. Уже теперь до предела. «Пойдём». Уже теперь я потянула его за собой. «Буду сегодня доказывать, что для меня существуешь только ты». «Может, начнёшь с того, что ничего не будешь скрывать от меня?» «Признаю, это моя ошибка. Но я правда не понимаю, почему ты так реагируешь на смерть. Я никогда не испытывала к нему ничего, что выходило бы за пределы дружбы». «Почему висла на нём? Стоило мне только отвернуться, как ты тут же оказывалась рядом с ним. Не помогали даже блядские запреты». «Мне нравилось выводить тебя на эмоции, поэтому твои запреты для меня были как красная тряпка. И знаешь...» Я остановилась, после чего обернулась к Альфе. Поскольку мы как раз поднимались по лестнице, и я находилась на 2 ступеньки выше, практически сравнялась с ростом Помпея. Хотя всё равно была ниже. «Мне нравится, что ты сейчас ревнуешь. Но чувствую, это не пойдёт на пользу нашим отношениям и тому, что нам со смертью нужно ещё сотрудничать. Поэтому касательно этого нам нужно прояснить все моменты». Я наклонилась и своими губами прикоснулась к его. Насколько же сильно я обожала его жёсткие грубые губы. Нет, всего Помпея. Одно крошечное прикосновение, и воздух вокруг нас уже пылал. Мы вдвоём это чувствовали. Вдвоём начинали пылать. «Для меня существует только один Альфа, и это ты», — прошептала ему в губы. Почувствовала, что он потянулся за новым поцелуем, и сказала. «А ещё я беременна». Помпей замер в таком положении, подняв взгляд и посмотрев на меня, приподняв брови и немного разомкнув губы. Сколько же всего я сейчас увидела в его глазах. Обычно непроницаемых, а сейчас наполненных всем и сразу. «Ты серьёзно?» «Да». Я даже не заметила того, как на моих губах опять возникла улыбка. Я сегодня была на УЗИ и проходила обследование. Всё замечательно. «Лиса!» Ладонь Помпея легла на мою спину, и уже теперь губы Альфы коснулись моих. Поцеловали так, что голова мгновенно закружилась, и кожу начала покалывать. «Сколько?» 8 недель. «Почему ты раньше не сказала?» Его губы были в считанных миллиметрах от моих, и после этого вопроса последовал новый поцелуй. Я сама узнала только вчера вечером. Решила рассказать, когда ты вернешься. Я охнула, когда Альфа поднял меня на руки и понес по ступенькам. Его руки как защита. Он сам словно безграничная безопасность. Ты рад? Рад ли я? Лиса, я охуеть как счастлив! Толкнув ногой дверь спальни, он занес меня внутрь комнаты. Положил на кровать. Ребенок от тебя — это самое лучшее, что происходило в моей жизни. Конечно, за исключением тебя самой. Блядь, ты понесла от меня. Нависая надо мной, он рыкнул, после чего наклонился и опять поцеловал. Стоило ему положить руку на мой живот, как я вздрогнула, но лишь от того, насколько приятным было это прикосновение. Я еще не все тебе рассказала. Мой голос мгновенно сбился. У нас будут близнецы. Помпей опять приподнялся и посмотрел мне в глаза, а потом, вновь наклонившись, поцеловал до дрожи и пожирающего трепета, до тепла, который перерастал в жар и искрами проходил по всему телу. «Чёрт! Твои новости все круче и круче!» — сказал он лишь на мгновение, отстраняясь от моих губ. «Я счастлив, Лиса!» Этим вечером он целовал меня долго, нежно, осторожно, доводя до исступления и лихорадки, до полного желания, а потом брал с такой же нежностью, на которую, казалось, был просто не способен. Позже, во время беременности, я пойму, насколько бережным Помпей может быть со своей женщиной, насколько он может быть внимательным и всепоглощающим в своей любви. Как он к моим ногам бросает весь мир и дает ощутить, каково это — быть полностью и целиком любимой. Каждой частичкой души и сантиметром тела. Конечно, моментами между нами возникали конфликты, ведь мне казалось, что порой Альфа ко мне прямо чересчур бережный. Я с вниманием относилась к своему здоровью, ведь от него зависели наши близнецы. Но я ведь не хрустальная. Но все же эти конфликты решались очень быстро. Практически мгновенно. В основном с помощью разговоров или поцелуев, порой секса. Он у нас был постоянно. Нежный и осторожный, но до невозможности жаркий и долгий. Во всяком случае, до 7-го месяца. Потом живот стал слишком большим, и я ощутила все прелести беременности. Мне с Помпеем пришлось перейти на голодовку. Во время беременности у меня знатно шалило настроение. Порой оно напоминало американские горки, и, естественно, в первую очередь страдал Помпей. Я и плакала, и злилась. Примерно через месяц с начала нашей голодовки с полной уверенностью решила, что он мне точно изменяет. Откуда у меня взялись такие выводы? Просто у Помпея появилась секретарь-девушка. И я тут же решила, что между ними что-то есть. Даже собрала вещи и собралась уходить, как Помпей меня вернул. Назвал глупой, и ночь напролёт давал понять, что я для него единственная. Полноценного секса у нас не было, Альфа все так же сдерживал себя. Но вот я свою огромную порцию удовольствия получила. После этого у меня как отрезало любые подозрения в том, что у Помпея мог быть кто-то помимо меня. Тем более того секретаря он передал Норду и сказал, что раз меня настолько волнует эта тема, я сама могу выбрать ему нового работника. И я выбрала. Женщину за 50, с огромным опытом работы и являющуюся профессионалом своего дела. Роды были тяжелыми. Мне казалось, что я во время них умру, но когда я впервые увидела близнецов, поняла, что любые мучения этого стоили. Эти два комочка счастья стоили абсолютно всего. А когда Помпей по очереди взял их на руки, я почувствовала, как глаза начало покалывать. Вскоре вовсе расплакалась. Не передать словами, как он смотрел на наших детей, того, как он смотрел на меня. До самого рождения мы не могли узнать их пол. Оказалось, что у нас сын и дочка. Альфа и Омега. И позже, когда я уже хотя бы частично пришла в себя, поняла, насколько же это огромная радость, что я рожала уже в свободном мире, в котором у меня не обнимут дочь, и в котором меня чуть ли не сразу после родов отдадут другому Альфе. В этом новом мире я была свободна, и в нем я получила то, о чем раньше даже мечтать боялась. Спустя год. Было еще раннее утро, когда я открыла глаза и, вяло перевернувшись, посмотрела на Эйдена. Он еще спал, и в такие редкие случаи, когда мне удавалось проснуться раньше него, я любила наблюдать за Альфой. Тихонько лежать и скользить взглядом по каждой черте его лица. Заново влюбляться. С каждым днем все сильнее и сильнее. Я могла наблюдать за ним вечно, но уже в следующее мгновение Эйден перевернулся и положил руку на мою талию, после чего притянул к себе. Прижал так, что по телу тут же пробежался трепет, смешанный с жаром. Я не сомневалась в том, что те ощущения, которые я испытывала при его прикосновениях, никогда не утихнут. Он вечно будет настолько мощным и острым, как и в первый раз. «Уже проснулся?» — спросила, обнимая Альфу за плечи. Он, положив руки мне на талию, перевернулся на спину. Так, что я теперь лежала на нем. «Твой запах разбудил». Его губы оказались на моей щеке, целуя медленно, но остро, вызывая целый ворох электрических разрядов. «У тебя скоро течка?» «Через 4 дня. А у тебя гон когда?» «Через 5». Постепенно моя течка и его гон начинали синхронизироваться. Это было замечательно, так как на их время мы обычно уезжали, проводя эти дни наедине друг с другом. Близнецы в это время оставались на нянь и на империю, которая для Помпея был подобен отцу, и наших с Эйденом детей воспринял как своих внуков. Хоть и сам империя был еще слишком молод. Но то, как он воспринял Арда и Мари, грело сердце. Он действительно относился к ним как к родным внукам. Всегда поддерживал нас. И если нам с Помпеем приходилось уезжать, я знала, что близнецы в хороших руках. А вот кому не повезло, так это смерти. Постепенно он развивал собственный бизнес, который с каждым днем все мощнее и мощнее нарастал. Но при этом смерть также имела обязанности в стороне Веста, из-за чего оставался рядом с Империей и Помпеем. По этой причине ему и Эйдену время от времени приходилось видеться. Порой он даже приезжал к нам домой. И вот наша дочь устраивала смерти настоящий ад. Мария вообще являлась ребенком со стальным характером. Конечно, такое сложно сказать по отношению к такой малышке, но она всем нам давала жару. Вот только рядом со смертью Мария вообще вела себя как-то странно. Например, она могла рыдать и тянуть к нему ручки. И такое было только рядом с ним. «Хочешь подержать ее на руках?» Однажды я спросила у него. «Нет». Грубо. Но я не думаю, что это по той причине, что он с пренебрежением относился к моей дочери. Скорее всего, смерть и дети просто вообще несовместимы. Это подтвердилось, когда он все же впервые взял ее на руки. Она тогда прямо очень сильно рыдала. Но стоило Марии оказаться на руках у Альфы, как она тут же успокоилась. А смерть хоть и держала ее прямо очень осторожно, но как-то странно, на вытянутых руках. «Ты впервые держишь ребенка на руках?» — спросила. Альфа ничего не ответил, но я и так поняла, что моя догадка была правильной. Не прошло и половины минуты, как он вернул мне ее обратно. Но на этом мучения Альфы не закончились. Стоило ему оказаться у нас дома, как она тут же просилась к нему на руки. А если не получала желаемого, кричала так, что это слышал весь город. смерти приходилось брать ее на руки, и Мари тут же начинала щупать его лицо и дергать волосы. Причем изо всех сил. Бывало, вцепится в пряди так, что ее потом не оторвать от них. Настолько сильно от нее доставалось только смерти. Он терпел. Невозмутимо держал Мари на руках, пока она не успокоится, а потом сразу же отдавал ее мне. Но при этом в дальнейшем старался не заходить в наш дом. Вот только если Мари все же его замечала, то все, не взять ее на руки смерть не мог, иначе бедными будут все. Зато он даже заговорил с ней. Сказал Мари, что она чудовище. Мне же он сказал, что дочь очень похожа на меня. Но все же смерть у нас был крайне редким гостем. А в остальное время Мари вела себя хоть и временами капризничая, но в остальном как полностью идеальный ребенок. Работы все так же было много, но каждый вечер у нас был семейным. Я, Помпея и Мари с Ардом. Пока что они были еще совсем маленькими, но к своей дочери Эйден относился прямо очень бережно. Как к принцессе. А вот с Ардом уже сейчас много разговаривал. Носил сына на руках и долго ему что-то рассказывал и показывал. А Ард с таким интересом слушал, постоянно смотря на Эйдена и играя с его галстуком. В ближайшее время я запланировала семейный пикник в саду. Детям нравилось там играться, и, сидя в объятиях Помпея, смотрела на то, как они с удовольствием ходят по траве. В такие моменты понимала, что такое идиллия и безграничное счастье. Я их обрела. «Позавтракаем вместе», — спросила, ладонями упираясь в торс Альфы и немного приподнимаясь. «Или тебе скоро в офис?» «Хочу позавтракать тобой». Он одним движением перекинул меня на кровать и тут же навис сверху. Положив руку на бедро, за одно мгновение сорвал нижнее белье. Порой он делал это настолько быстро, что я даже удивлялась, как у Эйдена это получалось. Но, тем не менее, тут же начинала ощущать желание и возбуждение. Я не против. Приподнявшись на локте, я потянулась за поцелуем и получила его. Сразу жадный и жесткий. Говорящий о том, что этот утренний секс у нас не будет мягким. Но мягкости я не хотела. Мне ее хватило и во время беременности. Сейчас же мне хотелось сильно и мощно, так, чтобы сознание сорвало и тело перестало мне принадлежать. И я не сомневалась в том, что Эйден мне все это даст, и даже больше. С губ сорвался стон, и сознание с очередным поцелуем Альфы поплыло. Руки сами по себе обвили его шею, и я прижалась к Эйдену. «Помпей», — прошептала. «Лиса». Он рыкнул мне в губы и опять накрыл их поцелуем. Я обожала подобные моменты. Такое утро, как это, идеально. Во многом безмятежно, и, вспоминая о том, что мы с Эйденом пережили, я понимала, что мы все это заслужили. Наконец-то пришли к своей светлой полосе.